الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد седьмой حديث بارك الله فيكم الدين النصيحة قال المصنف رحمه الله تعالى أنا برقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتاب ولرسول ولأئمة المسلمين وعماتهم رواه مسلم أبو رقية تميم Ибн Аус ад-Дари, да будет довольным Аллах, рассказывал о том, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, религия – это искреннее отношение. Мы спросили, кому он сказал, Аллаху, его книге, его посланнику, к правителям мусульман и их общим массам. Хадис передал Муслим. Шейх Салих, али шейх, хафизаху Аллаху та'аля ва ра'а, говорит, «Хада аль-хадис, хадису тамим ад-Дари, мин аль-хадис аль-кулли аль-азима, аль-лати штамалят аль-ад-дини кулли». Этот хадис, хадис Тамим ад-Дари, из общих великих хадисов, которые охватили собою всю религию. «Аля хукук илля» – в этом хадисе сказано о правах Всевышнего Аллаха. «Ва хукук и расули илля» – о правах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. «Ва аля хукук ибадихи» – о правах рабов Всевышнего Аллаха, субхана таля. «Фаляйса самма аджма фи баяни тилька хукук мин лабзы насиха» – и нет ничего такого, что объединяло бы в себе или содержало бы в себе указание на права тех, кто был упомянут в хадисе, как слово «ан-насиха», то есть искреннее отношение. Так, иншаллах, далее будем условно переводить. «Ван-насиха хази фа'иля», то есть «насиха» имеет модель в арабском языке «фа'иля», «минан-нусх», взято от арабского слова «нусх». «Васту-нусх филюгатель араб фуссира биахади тафсирайн». Слово «нусх» в арабском языке толкуется одним из двух понятий. Аляуль анна нус биман аль-хулюс именно шавай бошарика. Первый нус, его смысл это очищение чего-то от любых примесей. То есть, когда что-то чистое-чистое и ничего в нем нету, вот это называется как в арабском языке нус. Говорят, например, асалю насех, говорят чистый мед. Вот говорят же чистый мед. Или же насох. И да, лям яшуб гучай, если в этом меде нет никаких добавок, прямо чистый мед. Вафустира вахуатани, второй же тафсир этого слова нус, фустиратан насеха бианнага альтиаму шайайн бихайсу ля якуну фамма танафру байнахума. Второй смысл слова нус, это когда две вещи вместе где-то находятся таким образом, что между ними нет ничего такого. То есть, вы знаете, как конструктор, как лего. Вот бачи, ты лего, допустим, ставишь одну вещь к одной, и она прямо точно ложится. Прямо точно. Между ними ни дырочек, ни скважин, ничего нету. Да, или же вот пазл, да, как пазл. Вот в смысле пазл. Как ты пазл один к одному ложишь, то есть если ты, например, пазл у тебя разложен, ты возьмешь пазл и поставишь другой, и он не соответствует, правильно? Вот это не наса. А если ты, например, один пазл вот в свое место вставишь, вот это называется что? Нусхам в арабском языке. Бараклуфи. Фаюта газу сила тубигаза, хатта якун ультиам, юафик мавейна газу и газа. То есть, когда один связан с другой такой вещью, что они как бы склеены, как одно общее становится. Когда они становятся как одно общее, и между ними нет ничего такого, что противоречило бы друг другу. Калю амингу киля лиль хайят ан-насах. И поэтому на портного говорят насах. Поэтому вот портной же бывает два куска материи так сшивает, что как будто со стороны это выглядит как один единый кусок материи. То есть, поняли, да? Лянну янс хударафайн, потому что это он, портной, то есть сшивает две части, и за яджмауга бельхията, то есть, когда он сшивает их нитками. Фаннасих хату урифат яни фиазль хадис бианна юрада тульхайр ль мансухля. В этом же хадисе, бараклуфикум, уляма говорят про слово насиха, что его смысл желание добра лимансухиля тому, то есть кому делается это насиха. Ваза яталяку минусхи аиматель муслимина ва аматим. Это, то есть в каком смысле, если речь будет идти, то есть у нас же речь идет об Аллахе, о посланнике, о его книге, о посланнике, о противителях мусульман и о общих масс. Вот в таком смысле то, что желание добра тому, кому приказано проявлять насеха, здесь так мы тафсир делаем слово насеха, если речь идет о чем? Идет о правителях мусульман и их общих массах. Амма фи саляст луля, что касается первых трех, это Аллах Субхану Атали, его книги, его посланника, фаинна насайхка мазакарна антакуна сыляту байна за тайни аля ильтиам. То здесь смысл, баракаллаху фикум, это когда две вещи, вот как мы сказали, как пазл, как шит, связаны так с друг с другом, что между ними нет противоречия. Бихайсу якуну хаза кад роте хакта хаза. Фалям якун байнахум атанафур. То есть, когда они так связаны между собой, что между ними нету ничего такого, что противоречило бы друг другу. Вамалюм налябда фисыля тебе робби анна алейхи хукукан кафирова ваджиба вумстахаб. Общеизвестно то, что раб в своей связи со своим Господом имеет, то есть обязан многими правами. То есть Господь Субхану Аталию имеет права на своих рабов. Будь это обязательные права или же желательные. Вакадалика фи хаккаль Куран, также в отношении Курана, то есть права Курана. Вакадалика фи хаккаль Мустафа, алейхиссалату вассалям, также в правах пророка Мухаммада, избранного пророка. Мустафа это избранный пророк, салаллаху алейхи вассалям. Факали алейхиссалату вассалям ад-дину насиха. Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, что религия это насиха, то есть искренние отношения. Ваджуэля дину куллюгу ан-насиха. Вся религия, названа была чем или сделана чем была? Сделана была насихой, то есть искренним отношением. Шейх Усаймин Рахим Лутали говорит по поводу один ан-насиха, разбирая его, говорит, один муптада, он насиха хабар. Вакулли миналь муптада, валь хабар муаррафа. Вот тут очень удивительный момент, то есть если смотреть со стороны арабского языка. Один пришло в определенном состоянии. Ад-дин, аль-дин. Ан-насиха тоже пришло в определенном. Аль-насиха, то есть ан-насиха. А по идее у нас в своей основе, если муптада у нас в своей основе всегда будет муаррафа, то есть мы говорим, например, ад-дину джамиль, религия красивая, допустим, да? Джамиль без алифлям. Но тут пришло у тебя хабар с алифлям. Что это значит? Куль мин аль-муптада валь-хабар муаррафа. То есть и муптада, и хабар здесь пришли в определенном состоянии. Ва уляма валь-баляга якулюн. Ученые красноречия говорят. То есть баляга это красноречие, наука в арабском языке. И закан аль-муптада муаррафа валь-хабар муаррафа кана залика мин турк аль-хасар. Если у тебя и муптада, и хабар приходят в определенном состоянии, то это указывает на ограничение. То есть что значит ограничение? Факалю ад-дину насиха мисля каули. То есть когда говорят... Религия ад-дин ан-насиха, смысл такой, ма-дину или насиха, то есть религия это только искренние отношения, ничего другого, вот ограничение, понятно, да? Ма-дину или насиха, то есть ма-дину или насиха, религия это только искренние отношения. Файзакана тарафа аль-джумля, тарафа аль-джумляти, файзакана тарафа аль-джумляти, муаррафатайн кана залика мин бабль хаср, это ограничение. Мы с вами говорили об ограничении. Помните, что в арабском языке используется ограничение, например, как в суре Фатиха. Ияка наабуду ва ияка настаин. Только тебе мы поклоняемся, только у тебя мы просим помощи. То есть, баракаллаху фикум, как мы говорили, допустим, в суре Фатиха. Ияка наабуду, только тебе мы поклоняемся. Мы говорили, что ияка это мафулюмби, то, на что падает действие. В арабском языке то, на что падает действие, в основном приходит всегда после глагола. Но если мы говорим сначала то, на что падает действие, а потом упоминаем глагол, потом говорим о глаголе, это указывает на что? На ограничение хасар. Хасар. То есть, что значит ияка набуду? То есть, кроме тебя никому мы не поклоняемся. Или же баракаллаху фикум в словах инна маля амаль мина. Другой вид хасра. То есть, первый вид хасра, вот мы в хадисе видим, когда у тебя и муфтада, и хабар приходят оба с алифля или муаррафа. Это указывает на что? На хасар. То есть, аддину насиха, аддину ан-насиха, как переводится? Религия это только ничего, кроме искреннего отношения. Ияка наабуду, только тебе мы поклоняемся. Допустим, другой вид хасра, ограничение в словах иннама. Мы же проходили иннама ля амаль бинет. Иннама ля амаль бинет, вот если иннама приходит, то есть имеется в виду, как переводится? Это иннама используется для хасра, то есть маля амалю илля бинет. То есть нет никакого дела, которое бы не делалось по нияту. То есть любое дело, без исключения, в нем должно присутствовать баракаллаху фикум, или же присутствует намерение баракаллаху фикум. Вот так же и много-много-много таких подобных выражений, то есть когда используются в арабском языке, то есть какие-то определенные, допустим, состав предложений или определенные частицы и так далее, и тому подобное, что указывает на хаср, на ограничение баракаллаху фикум. Дальше шейх говорит, один у насиха, ваджуль один куллюху насиха. То есть вся религия является насиха. Откуда шейх Салли взял слово куллюга? Вся религия, как мы сказали, слов шейх Усаймина, потому что это указывает на что? Аддина насеха, когда мубтада и хабар приходят с алифлям, указывает на ограничение. Кама саяти тавсилю, как это придет дальше, иншалла. Лянна насеха таджмудина кулляху биваджибати и умстахабатихи. Потому что насеха, то есть искренние отношения, собирает в себе всю религию. Будь это вещи обязательные, или будь это вещи желательные. Фафассара хабаду далик бикаули, после этого растолковал словами кульна лиман я Расулулла. Сахабы спросили, по отношению к кому посланник Аллаха? То есть должна быть насеха. Или ахир хадис, так до конца хадиса. Каля варлюма аддину насеха, яни анна муазам аддину насеха, ваджуллю дину насеха. Некоторые улема говорят о том, что аддин насеха, религия насеха, искреннее отношение, то, что большая часть религии, или в основном религия, это насеха. Шейх Усаймин говорит по поводу слова аддин. То есть, когда у нас пришло слово аддин, что значит дин? То есть, мы условно это переводим религию. А вообще, баракулуфикум, по большому счету, надо мусульманам стараться запоминать арабские термины и вообще не использовать русские термины. И поэтому сейчас, если просим Всевышнего Аллаха субхана ва тааля тауфик, если вы заметили, вот последние годы мы стараемся уроки проводить на арабском, на русском, то есть читать по-арабски и потом переводить по-русски. И я, баракулуфикум, побуждаю к этому всех требующих знаний. Если с дозволения Всевышнего Аллаха субхана ва тааля в течение 3, 5, 7, 10 лет максимум, таким образом все требующие знания будут преподавать уроки, они воспитают целое поколение, которые будут понимать арабский язык и будут использовать, баракаллаху фикум, только арабские термины. Все будут говорить аддин, все будут говорить насеха, все будут говорить саля, все будут говорить сиям, все будут говорить закат, все будут говорить хадж, никто не будет говорить намаз, никто не будет говорить паломничество, никто не будет говорить пост, никто не будет говорить религия и так далее. Почему? Потому что мы сейчас вот видим, многие братья, вот начинаются между ними какие-то споры, препираются. Вот это слово надо так переводить, другой говорит, нет, это не так переводить и так далее. Тому подобное. Да, кто-то из них прав, кто-то из них не прав, баракулуфикум. Ну, чтобы просто из этого выйти, надо людей научить арабскому языку и научить смыслу, как в арабском языке, что значит это слово. И валлахи, братья, раньше никто не знал слова кейборд, раньше никто не знал слова маус. Правильно же? Все, ну потом же все научились. Потом все узнали, что маус это вот мышка, кейборд это клавиатура. Также все этим вещами нужны. Сколько вещей мы используем в баракулуфикум, даже сейчас смотрите. Многие вещи разговаривают многие, о многих вещах в баракулуфикум, многие термины начали использовать на английском языке. Даже вот вещи среди мусульман, окей, окей. Чудо окей. Мы вот учили в школе, никогда слово окей не знали. Никогда слово окей не слышали. Всегда говорили хорошо и так далее. Почему? Потому что это поколение, которое выросло на чем? На Голливуде. Поэтому все заговорили словом «окей». И если, иншаллах тааля, требующие знания будут преподавать таким образом на арабском, на русском, иншаллах, через 10 лет вообще нужды не будет баракулуфикум преподавать на русском языке. Религия будет доноситься на арабском языке. Бииднилляхи тааля. Просто, братья, у меня есть тихо билля. Я, братья, верю во Всевышнего Аллаха, субханаху тааля, братья. И верю, что Аллах субхана ва тааля, если мы таким образом, требующие знания, вот так объединяться в этом плане, преподавать религию на арабском и на русском языке, мы через много-много лет заговорит наша община, или большинство в нашей общине, больше 50% тех, кто слушает уроки, будут понимать арабский язык. И я в это верю. Это у меня хусну зомбилля, то есть мои хорошие мысли об Аллахе субхана ва тааля, и в этом у меня малейшего сомнения нет. И мы уже видим сейчас на практике, как много братьев, которые выросли на этих уроках, можно сказать, или слушали те уроки, которые именно по-арабски, по-русски, по-арабски, по-русски, по-арабски, по-русски, со временем уже сами говорят, что когда ты только читаешь предложение по-арабски, не успеваешь его перевести по-русски, мы уже соображаем и понимаем, о чем идет речь. Баракаллаху фикум. Поэтому шейх говорит, шейх Усаймин рахимаху говорит, каулиху дин, что касается один, я не бидалика дин уль амаль, то есть имеется в виду по словам дин, дин, религия дел, религия действий. Лянна дин янхасим ля писмайн, потому что дин делится на две части. Один амаль, то есть религия действий. Кама фи каули тааля, как сказал Всевышний Аллах, урадиту лякум ислам динан, я доволен для вас исламом как религии. Это дела, дела. Второй вадин уль джаза, второй по словам дин в арабском языке воспользуется воздаяние. Как мы говорим, малик яумиддин, царь судного дня или дня воздаяния, потому что в судный день же дел нету. Поэтому слово «дин» в Коране используется либо как дела, либо как воздаяние. И здесь, баракулу, в этом хадисе имеется в виду что? Именно дела, действия. «Вахавлюгун аддину насеха», поэтому, когда Пророк Саусам сказал «аддин аннасеха», религия – это искреннее отношение, религия не воздаяние, а что? Дела. это и есть, то есть религия, то есть когда мы действуем, что-то делаем в религии, это и есть искренние отношения. Шейх Салих, хафизаллаху тааля, говорит, то есть большая часть религии, основная часть религии это насиха. Это подобно словам, то есть других хадисов, где Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, аддуа гуля ибада. Дуа это и есть айбада. Дуа это и есть айбада. То есть получается, как будто мад дуа или айбада. То есть или маль айбада, или дуа в таком смысле, что вся дуа это и есть все поклонение. Или же где Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, аль-хаджу арафа, хадж это и есть арафа. То есть это же не значит, что религия это только дуа. Или же, что, например, хадж это только арафат, но имеется в виду основа. Большая часть бараклауфикум является это. Потому что мы до этого говорили со слов шейха Усаймина, это указывает на хаср. На хаср. Один аннасех указывает на ограничение, что религия это только... религия, да, это только насех, только искренние отношения. Уашба удалька тому подобное выражение. Уалякин за таамальта фиковни хазиль ашья... Однако, если ты задумаешься и посмотришь на эти вещи, то есть, которые упомянуты в этом хадисе, и то, что человек должен проявлять насиха к этим вещам, ты увидишь, что они собирают в себе всю религию, без исключения, а не большую часть. Филь ибадат, будь это поклонение, муамалят, отношения с людьми, фи хукук ль-хальк, будь это права создания, ва хукук и ман ляху хак, права тех, кто обладает какими-то правами. Биджамия сурихи со всеми видами, то есть все виды этих прав. Калю лиман я Расулла, то есть сахабы спросили, кому посланник Аллаха, то есть кому искреннее одожение. Он сказал, один насеха, религия это искреннее отношение. Они спросили, кому. Шейх Усаймин Барак Луфикум говорит, Уабхама Навию саллаху алейсалям лиман такуна насеха минажли ан естафхима сахаба. Пророк саллаху алейхи вассалям изначально не упомянул, кому должно быть искреннее отношение. Для чего? Для того, чтобы сахабы спросили его об этом. Лян науку шай муджмален сумма муфассален мин азбаби русухали илм. Потому что, это как правило у вас, если ты говоришь о какой-то вещи в общем, а потом начинаешь ее подробно разъяснять, это является одной из наисильнейших причин укрепления знаний. Ида тама уджмалян таталлятин нафс или обаяни газаль муджмаль. Если ты сначала упомянешь вещь в общем, душа потом требует подробности, разъяснений этой общей вещи. Или обаяни газаль муджмаль. Фаяти баяну ва нафсу мутаталля аля залик. И поэтому, когда ты начинаешь уже разъяснять эту вещь, душа будет с таким удовольствием это слушать, чувствуя нужду в этом. Муташауфа лягу фаярсаху физиган, поэтому это укрепится в твоем разуме. Акфар мимма ляуджа аль баяну минауль марр. Это намного сильнее укрепится, нежели если ты сразу разъяснишь с первого раза. Как пример. Ты скажешь, с троими Всевышний Аллах не будет разговаривать, не посмотрит на них и им мучительное наказание. У тебя автоматически возникает, а кто эти трое? Правильно же? Если и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, высокомерный бедняк, правитель лгун, и тот человек, который опускает свою одежду ниже щиколоток из-за высокомерия. У тебя, когда так, видишь, а если бы просто пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал вот так, правитель лгун, высокомерный бедняк, еще в некоторых хадисах пришло старик-прелюбодей, в некоторых риваятах. Старик-прелюбодей, человек, который... Человек может забыть. А как ты скажешь, с троими Всевышний Аллах не будет разговаривать, не посмотрит на них, и им мучительное наказание. А потом тебе интересно станет той третьей, для того, чтобы избегать этого страшного греха. Баракаллаху фикум. Шейх говорит, хафизаллаху тааля, шейх Салих, Калю лиман ярсулла, сахабы спросили, кому посланник Аллаха, алям гуна фикаулихим, то есть слово лиман, вот это лям в их слова, яни лилистихкак, то есть кто достоин этого искреннего отношения. Аннасиха лилля, то есть насиха, искреннее отношение к Аллаху, яни мустахика, то есть Аллах достоин того, чтобы к нему искренне относиться. Калю лиман, они сказали, яни ман ястахику афидин, то есть кто достоин этого в религии. Фааджаба у Наби саллаллаху алейхи ва саллям бикаули пророк саллаллаху алейхи ва саллям ответил словами лилляхи вали китаби вали расули вали имматил муслимина ва аммати. То есть искреннее отношение к Аллаху, его книге, его посланнику, правителям мусульман и их общим массам. Фаштамалят аля ашья аль умур. То есть в этом хадисе указано несколько вещей. Первое. Ан-насиха лилля. Искреннее отношение к Всевышнему Аллаху субхана таля. Вахия калимату джамиа лядай хакля. То есть это общее слово, которое указывает на то, что человек обязан выполнением прав Всевышнего Аллаха субхана таля. Аль-ваджиб аль-мустахабба. Будь это обязательные права или же желательные. Фахакку Аллаху аль-ваджиб. Что касается обязательных прав Всевышнего Аллаха. Ху алиману биги. Это вера в него. Беру бубиятихи, вера в его господство. Ва илляхияти, вера в то, что только один он достоин поклонения. Ва биасма его сифатихи, вера в то, что он обладает именами и атрибутами. Ва ляйса камисли шайа, нет ничего подобного ему. То есть тот, кто не верит в эти вещи, он не проявляет искреннее отношение к Всевышнему Аллаху. Ва иману бианнаху раббу мутасарифу фи хазхил малякут вахда, вера в то, что он один, единственный Господь, распоряжающийся во всем, всей этой вселенной. Только один он распоряжается, управляет. «Ля шарика ля уфиру бубейте» – нет ему сотоварища в его господстве. «Валя фитадбири иллямр» – нет никого, кто бы управлял делами, кроме него. «Маша Аллаху кан» – вера в то, что он пожелает, будет. «Вама ля яша лям якун» – а то, чего не пожелает, не будет. «Яхкуму маша» – выносит, какие хочет постановления. «Вая фалюма юрит» – и делает то, что пожелает Субхана Гуаталь. Что касается искреннего отношения в том, что Всевышний Аллах один достоин поклонения, то есть отдавать его права, которые он имеет в улюхии, то, что только одному ему можно поклоняться всеми видами поклонения. И то, что нельзя посвящать кому-либо какой-либо вид поклонения, кроме него, субхана Аллаха. Вакуллю ибадатин тууджиха биха иля гайриля, и любое поклонение, которое посвящено кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, фахия хурудж ан насиха лилля. Этим самым человек выходит из искреннего отношения к Всевышнему Аллаху субхана таля. Яня нада иль хакки лязи лягу субхана таля. То есть он выходит из выполнения прав, которыми обладает Всевышний Аллах субхана таля. То есть оставляет те права, которые принадлежат Всевышнему Аллаху субхана таля. Вафилясмай его сифат насиха лилля, в именах и атрибутах, как человек проявляет искреннее отношение к Аллаху субхана таля. Анту анну минабианну субхана таля уль асмауль хусна. Верить в то, что у Всевышнего Аллаха прекрасные имена. Васифатуль уля, великие, высокие атрибуты. Ваннаху ля су самия лягу, и то, что нет никого подобного ему. Валини далягу, и нет сотоварища ему. Валя куфу алягу, и нет равного ему. Камакаля Джалвали, как сказал Всевышний Аллах, Гальталя Мулягу Самин, знаешь ли ты кого-нибудь такого же, как он? Камакаля Джалвали, как Всевышний Аллах сказал, Валям Якуллягу Куфуанахат, и нет никого равного ему. Вакаля Джалвали, Леся Камисли Шай, Всевышний Аллах сказал, нет никого подобного ему, Вагу Самир Васыр, он слышащий, видящий. Ля гайди дальки мна ляяты, другие аяты. Фаятакаду Мусульман Аллаха Джалвали, Лягу Махбаталина, Всемина Лисмаль Хусна, поэтому верующий мусульманин убежден в том, что Всевышний обладает такими именами, которыми он написал сам себя. Вамин сифат уля, и теми атрибутами, которые он сам себя описал высокими. Уаннаху фи асмаи его сифати ляйса ляху мафиль. И то, что нет никого подобного ему, ни в именах, ни в его атрибутах. Камахвара аннафси, как он об этом сообщил, бикаули сказав, ляйса камисли хищай ва хуа самиль васир, нет никого подобного ему, или нет ничего подобного ему, и он слышащий, видящий. Фагулю фиссифат биттаджзим тарку насиха льваджиба. И поэтому, когда человек излишствует в атрибуты и начинает говорить, что атрибуты Всевышнего Аллаха подобны атрибуты его творением, этим самым этот человек оставляет обязательное искреннее отношение к Всевышнему Аллаху. Вот тафриту фига вальджафа, халатные же отношения к именам и атрибутам Всевышнего Аллаха спанталя биттаатиль, то есть когда начинает отрицать имена и атрибуты, которыми он себя описал, тарку насиха льваджиба, этим самым тоже человек оставляет обязательное искреннее отношение к Всевышнему Аллаху. Ван насиха бильтиами мабайна кубайна Аллаха джалвали фишани асмайхи васифати антузбит алягу аля смоль хусна. И поэтому мы же говорили, насиха это ильтиам, связь вместе. Вот твоя связь с Всевышним Аллахом субхану Аллаху. Твое искреннее отношение к Всевышнему Аллаху субхану Аллаху будет когда? Когда ты будешь подтверждать те имена и те атрибуты, которыми все прекрасные имена, и те высокие атрибуты, которыми Всевышний Аллах субхана таля описал сам себя, мингари тамфиль, не уподобляя их чему-то. Валя таатиль, не отрицая их. Мингари тахриф, не искажая их. وَلَا تَأْوِيلٍ, или же истолковывай их, يَسْرِفُوا عَنْ حَقَائِقَهَا لَا إِقَبْلِ اللَّهِ زَوَجَلٍ, то есть не истолковывай их таким образом, что ты выводишь эти имена, или будешь их преподносить, или будешь убежден в том, что на самом деле не соответствует, не надлежит Всевышнему Аллаху, не подобает Всевышнему Аллаху Джалливаля. Вайдан мин насиха лилля, также из искреннего отношения к Всевышнему Аллаху Джалливаля, ан юхабба Джалливаля, ван юттаба амругу, любить его, Всевышнего Аллаха, из искреннего отношения к Аллаху, любить его, выполнять его приказы, ван туттаба ашариату, жить по его шариату Джалливаля. Многие люди, барак луфикум, говорят, мы должны жить по шариату, люди должны жить по шариату, а сами вообще по шариату не живут. Барак луфикум, Всевышний Аллах не спасал нам шариат, чтобы мы, каждый из нас, воплотил его в первую очередь в себе, барак луфикум. Уан юсадда кахабарогу, то есть также из искреннего отношения к Всевышнему Аллаху, верить в то, что он сообщил. Уан юкбил алейхиль мар убикальбихи мухлисан лягудины, чтобы человек с тем своим сердцем обернулся к Всевышнему Аллаху, искренне проявляя свою религию. Фалихласу филькаули валямаль хакула, и поэтому искренность в словах и делах человека — это право Всевышнего Аллаха. Валязияку фикальби гайри ляхи филямаль минджиати рия, а у минджиати тасми мадаллязили ляхи джалявали. И поэтому тот, у кого в сердце появляется, что в его делах, в его словах что-то не ради Всевышнего Аллаха, как, допустим, показуха, желание славы, этим самым человек не выполняет прав Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. Вагуна кайда наше мустахаба лилля. Также есть другие вещи, которые желательно проявлять по отношению к Всевышнему Аллаху, субхана ва тааля. Мимисли ан яни фи хакки ля джалля ва аля, мимисли ан ля якума бил кальби гайруху джалля ва аля, фа яздари лхалка фи джамби ля. Ван юракиба джалля ва аля дайман фи сирри ва лялян. Фима яати ва ма ядар мина люмур ль мустахаба. Также из желательных вещей, то есть желательно по отношению искреннего проявления к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы человек, в сердце его был только Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. В сердце его всегда было связано только Всевышним Аллахом. И поэтому он не будет обращать внимания на создание Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, если у него есть Господь Субхану ва Тааля. И этому нас учит религия, братья, всегда быть связанным с Аллахом, чтобы ты никогда не зависел от создания. Пророк Саусам, поэтому, если мы посмотрим, вроде бы вещи связаны с адабом, с воспитанием, но это, братья, религии, это таухид. Пророк Саусам сказал, ля тасалю ан шайи, ля тасалю нас ашайи, не просите ни о чем людей. Аухамахаль Саусам. Или как сказал Пророк Саусам. Также Пророк Саусам сказал, мансана алейкум ль маруфа факафиу, если вам кто-то сделал добро, то воздайте ему этим добром. То есть, чтобы ты не чувствовал себя зависимым от кого-то. И таких подобных вещей, братья, очень-очень много. То, что сахабы, если у кого-то из них рвался ремешок, первым делом обращался к Всевышнему Аллаху. Это баракалуфикум относится чёк мустахаб. Уайлян юракибала, чувствовать то, что всегда, также из желательных вещей, чувствовать то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля всегда тебя видит. Дайман фиссир валь ален. Будь это скрытые какие-то дела, то, что у тебя в сердце, или внешние дела. Фима яти ва маядар мин аль-умур мустахаба, из тех вещей, которые он совершает и оставляет из желательных вопросов. Уан ястахдира макаму байна яда илляхи заваджаль. И всегда представлять, как ты встанешь перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Дайман филяхри. То есть всегда вспоминать об этом, что когда-то ты вот так встанешь перед Всевышним Аллахом. Ванаху далька мимма ядхуль филь мустахаббат. И другие вопросы, которые же ходят в желательность, в желательные вопросы, то есть проявление насиха ля. Фаинна насиха фиги лилляхи джалля ва аля мустахабба. Искреннее отношение к Аллаху Субхану ва Тааля в этих упомянутых вопросах является желательным. Фахия мункасима иля ма ауджаба ушару фи хакля, то есть насиха делится на то, что является обязательным в отношении прав Всевышнего Аллаха. Фаякуну ваджибан, поэтому это будет обязательным. Ва ма кана мустахаббан, и то, что является желательным, фаякуну мин масахти мустахаббан, и соответственно это будет желательным проявлением искренности по отношению к Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Альхамду лилля ва саляту ва саляму аля расулилля. Продолжаем хадис, баракаллаху фикум, ад-дину насиха. Шейх говорит, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ва китабихи, ай насиха мустахикка лил китаб». То есть искреннее отношение должно быть к книге. «Ва гуаль Кур'ан». Под книгой подразумевается Кур'ан. «Ва ма залик ан ю'таль Кур'ану хаккаху». То есть, чтобы Кур'ану отдавать его права. То есть искреннее отношение к Кур'ану, это то есть выполнять права Кур'ана. «Ва гу ан юкина би аннаху калямулла». То есть, что является правами Кур'ана? Быть убежденным в том, что Кур'ан является словами Всевышнего Аллаха Заваджаль. Такаллама бихи субхана ва тааля. И то, что это является речью Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Ваннаху аятун азима. И то, что это является великим знамением. Авамуль аяти ляти утия галямбия. Это является самым великим знамением из тех знамений, которые были даны пророкам. И то, что это является совершенным доводом до судного дня. И то, что в этом Коране есть руководство и свет, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, «Инна газаль Кур'ана я делилля тихи аквам». Поистине этот Коран ведет к тому, что является наилучшим. «Уанна хукмаху ваджибуль инфав». И то, что является обязательным выполнять постановление Корана. «Мамар Аллаху биги фил Коран ваджиба инфавуху». То, что Всевышний Аллах приказал в Коране, является обязательным выполнением этого. «Вамана гангу». И то, что Всевышний Аллах Субхану Тааля запретил в нем, является обязательным сторониться этого. И то, что Всевышний Аллах, то, о чем Всевышний Аллах сообщил в Коране, в это обязательно следует верить. И запрещено сомневаться в этом. И тому подобное из тех вещей, на который имеет право Коран. Вайдан мин аль-хукук аль-мустахабба ва насихати аль-мустахабба лил-Коран. Также из желательных прав и желательное проявление искренности Корану, ан юкфира мин тилявати, чтобы человек много старался его читать. Валя яхджурагу фи тилявати ва тадаббурихи, чтобы человек не оставлял чтение Корана и размышления над ним. Ва филь иляджи бихи, и чтобы человек лечился Кораном. Ибн аль-Кайм рахимаху тааля говорит, баракаллаху фикум, а слова Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, «Инна коми тахазу газаль Кур'ана махджура», поистине мой народ бойкотировали этот Коран, то есть Аллах Всевышний Аллах рассказывает слова одного из пророков, слова пророка, Аллах Субхану Тааля рассказывает Коран слова пророка, то, что он сказал, «Инна коми тахазу газаль Кур'ана махджура», поистине мой народ бойкотировал этот Коран. И шейх Ибн аль-Кайм рахимаху тааля, перечисляя виды бойкотирования, сказал, один из видов бойкотирования – это отставление лечения им. То есть, если человек не лечится им. Бараклуфик, в наше время, если человек заболел какой-то, чувствует какой-то недуг, первым делом обращается в больницу, идет в аптеки и так далее. Первое, что надо делать, это Кораном лечиться. Очень бараклуфик, многие люди, по милости Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, от телесных болезней избавились только чтением Корана. Не лечились, вообще не брали никакие вот причины, ни химикаты, ничего, только Коран. То есть человек, что значит лечение Корана? Братья, это читать Коран на самого себя с намерением лечения. Или же читать кому-то с намерением лечения. Что касается того, что в наше время распространены так называемые чтецы Корана, которые лечат от джинов и так далее, то это новшество бида, которого не было во времена сахабов. Я обращаю ваше внимание, я не говорю, что читать на больного джином является бида. Я говорю, что брать такую профессию и такую специализацию, как чтец Корана на больных, то есть когда человек известен тем, что он чтец Корана, лечит людей от джинов и так далее. Вот это новшество является, которое не было во времена пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и его сахабов. Поэтому человек, баракаллаху фикум, должен сам себе Коран читать. Кто-то говорит, ну я не знаю из Корана. Ну ты знаешь суру Фатиха? Да, знаешь. Куль хуа Аллах ахад знаешь? Да, знаю. Куль аузу би роббиль фалак знаешь? Знаешь. Куль аузу би роббин нас знаешь? Знаешь. Айдуль курси знаешь? Знаешь. Всего достаточно. То, что знаешь, читай на себя. Много-много, по много-много раз повторяй, читай. Из дозволения Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Выздоровеешь от своих недугов. Кто-то спрашивает, хорошо, вот у человека заболел, например, можно ему включить компьютер, допустим, звук, слушать? Нет, мы говорим, так неправильно. Почему? Потому что компьютер, у него нет намерения тебе читать Коран с намерением лечения, правильно? Компьютер просто читает, там, звук чтеца какого-то. А ты именно, баракаллаху фикум, должен учиться как с намерением. Иннамал амалю бинният, поистине дела по намерению. То есть чтение должно быть с намерением. Баракаллаху фикум, что это чтение для лечения. Особенно детям, баракаллаху фикум, надо много-много читать Коран. Значит, шейх говорит, «Вафиль иляджи бихи», то есть и лечение им, «Важбаху далька мимма джад бихи сунна фи хакль Коран». И тому подобное из того, что упомянуто в сунне в отношении прав Корана. «Хаза мина тавасули ма байна вина сихати ва гуаль абдуль мукалиф ва ма байна Коран». И в этом самом будет связь между тем, кто проявляет искренние отношения, а это совершеннолетний раб, и между Кораном. Файна насиха ильтихам валичтима фима байна газа ва газа. Потому что мы говорили, что смысл насиха – это связь между двумя вещами. Валя икуну лихтимаму илля биада ильхак. И человек проявляет заботу только, может проявлять заботу только выполняя баракулуфикум права. Ва газа ильхаку аля лабди лилкурани аля нахульмана лази аслявт. И право Корана на раба, то есть права Корана на раба, какие те, которые я упомянул выше, говорит шейх. Вакадалика насейха лир-расуль. Также искреннее отношение баракаллаху фикум к посланнику. Перед тем, как упомянуть или почитать о искреннем отношении к посланнику баракаллаху фикум, давайте почитаем слова шейха Утсаймина рахимаху тааля, который говорит также о том, что насейха лир-куран, искреннее отношение к книге, татадаммана умур аминха, содержит в себе несколько вещей. Первое, аззабу анху, оберегать или же охранять Куран, или же защищать Куран. Бен язуба линсану ангу тахриф аль мубтилин, чтобы человек защищал Куран от искажения лжецов. Аттани, во-вторых, таздеку хабарел, таздек анджазиман ля мирьятафи, чтобы человек был убежден или верил во все эти сообщения, которые упомянуты в Куране, и не было у него малейшего сомнения. Аттадис имтисали увамирихи. Третье, выполнение его приказов. Арраби иштинабу манаган, сторониться то, что он запретил. Аль-Хамис, пятый, антумина бианна мата дамманаху мина ляхками гу аль-хайр. Верить в то, что те шариатские постановления, которые упомянуты в Коране, в них только добро. В них только добро. Ас-садис, антумина бианна газаль Коран калям Аллах. Шестое, верить то, что этот Коран является словами анна газаль Корана калям Аллах. Верить то, что этот Коран является словами или речью Всевышнего Аллаха. Хруфа гуа маана, будь это буквы или будь то смысл. Такалляма бихи хакыкатан, Всевышний Аллах действительно произнес этот Коран. Вот аляккаху Джибриль мин Аллахи аззаваджаль, и Джибриль алейхиссалям принял его, перенял его от Всевышнего Аллаха субханаталя. Ва назаля бихи алякаль бин наби салсам, и не снашел на сердце пророка саллаллаху салям. Лиякуна мин альмундири на билисани на рабии мубин, чтобы он увещевал на арабском ясном языке. Укадалика насехали расуль, шейх салих аль-шейх, говорит, также искреннее отношение к посланнику, такуну битуатихи, каким образом проявляется, выполняя его приказы, алейхиссалату вассалям, фима амара, если он что-то приказал, вот таздеку фима ахбар, верить то, что он сообщил, вачтинабу маангу нага, алейхиссалату вассалям, вазаджар, и сторониться всего того, что запретил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Это баракулуфик, муляма часто упоминают. Говорят, что вера в посланника Аллаха саллаллаху алейхи искреннее отношение, это таату фима ахбар, ва таздику фима ахбар, таату фима амар, ва таздику фима ахбар, ващинабу маангу нага, ва заджар, выполнять то, что он приказал, верить то, что он рассказал, сторониться того, что он запретил. Вот смотрите, нага ва заджар. Нага ва заджар, то есть нага запретил, заджара поругал. И многие братья, которые говорят о том, что они приверженцы сунны, постоянно эти слова повторяют. Даже есть некоторые требующие знания, которые на уроках это говорят. Уаштинабу манага уазаджар. И сторониться того, что он запретил и что он поругал. Заджар, вот слово заджар. Почему заджар? И тут же ему приводишь хадис Анаса радиаллаху анху сахи Бухари. Заджара набью саласам аншур викайман. Запретил или поругал пророк саласам того, кто пил стоя. Да нет, брат, ты не понимаешь, тут имеется... Зачем? Ты сам людей учишь то, что надо сторониться того, что запретил, за что порицал пророк саллаллаху алейхи ва саллям. И тут же тебе приводишь хадис с теми же словами, которые ты сам упомянул людям. Уаштинабу маангу нага ва заджар, и сторониться всего того, что он запретил и что он порицал. И тут же тебе приводит хадис этим же словом, что заджара наби саллаллаху алейхи ва саллям, хадис Анаса ибн Малика, аншур бикайман, запретил пророк саллаллаху алейхи ва саллям или порицал пророк саллаллаху алейхи ва саллям пить стоя, и ты все равно пьешь стоя. Баракаллаху фикум. Братья, акида это не слова, манхадж это не слова, это амаль, дела. Баракаллаху. Ван ля юабад Аллаху илля бимашара. Дальше, и поклоняться Аллаху только так, как он узаконил. Бимашара расулюху салласам, только так, как узаконил пророк салласам. Ван юмин аль абду бианнаху алейхи саляту вассалям ху хатаму ламбия ва мурсалин. И чтобы раб верил в то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям является печатью пророков и посланников. И то, что любое заявление о том, что кто-то являлся посланником после него, является ложью, является клеветой, является преступлением. И то, что пророк саллаллаху только ему следует подчиняться. И то, чем пришел к вам посланник, берите, а то, что он вам запретил, оставляйте, говорит Всевышний Аллах субхана ва тааля. И как мы часто говорим, как этому учат нас наши уляма, баракаллаху фикум, ислам в двух словах. Ля иляха илляллах, Мухаммаду расулла. Все люди знают, все мусульмане знают, чтобы человек стал мусульманином, ему что надо сказать? «Ля иляха илля-Ла, Мухаммадун Расулулла». Что такое «Ля иляха илля-Ла»? «Ля ма'буда би хаккин илля-Ла». Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Вот если человек свидетельствует это словами, своим сердцем, он мусульманин. Второе, что от него требуется, чтобы он сказал «Мухаммаду Расулла», «Мухаммад посланник Аллаха». Что значит «Мухаммад посланник Аллаха»? Вернемся в первое свидетельство. Первое свидетельство указывает на то, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Хорошо, мы поняли, только одному Аллаху можно поклоняться. А как поклоняться? Вот поэтому Аллах сказал «Мухаммадун Расулла», «Мухаммад посланник Аллаха». Вот Мухаммад, Аллах создал людей, чтобы они поклонялись ему, создал, послал пророков, чтобы они рассказали людям, как надо поклоняться Аллаху. И поэтому, когда тебе кто-то говорит, что бидааты бывают хорошие или плохие, первое опровержение ему – это свидетельство «Ля иляха илляллах Мухаммадун Расулюллах». Если тебе кто-то говорит, брат, бидааты бывают хорошие, бывают плохие, скажи, брат, я верю в «Ля иляха илляллах Мухаммадун Расулюллах». Это вещь, которая меня в ислам вела. Это вещь, которую я прошу, чтобы Аллах меня укрепил на нее до самой смерти. Ты сам говоришь, что Мухаммаду Расулла, и после этого лжешь. Сам противоречишь своему же свидетельству. Если ты говоришь, ля иляха илляллах, один Аллах достоин поклонения, и говоришь, что Аллах послал Мухаммада, чтобы научить людей, как поклоняться, как ты после этого говоришь, что бидааты бывают хорошие? Потому что бидааты хорошие, которые ты называешь хорошим, пророк же его не делал, значит, Аллах же с этими бидаатами не послал же его к людям. Баракаллаху. Ваннаху юхаббу алейхиссалям лиамрилля. И то, что пророка, саллаллаху алейхиссалям, надо любить, так как это приказал Всевышний Аллах, лиамрилля и джалля вали бидалик, так как это приказал Всевышний Аллах, субхана ва-тааля. Лима естахикуху алейхиссалату вассалям мин мальхаббати ль-ваджиба, потому что он, пророк, саллаллаху алейхиссалям, достоин обязательной любви. Ван тукаддама махаббуху аля махаббил абд, и то, что любовь к нему должна стоять выше любви к какому-то другому созданию. Ванаху дзалика мин ан-насиха аллати хия айдан мункасима ль-ваджиба мустахабба. И другие виды искреннего отношения к пророку, саллаллаху алейхиссалям, которые также делятся на обязательной и желательной. Мы тут видим, шейх Салих говорит, хафизаллаху тааля, то, что пророка саллаллаху алейхи ва саллям любим. Почему? Потому что приказал нам это делать Всевышний Аллах субхана ва тааля. Значит, мы не любим пророка саллаллаху алейхи ва саллям за его сущность. Как некоторые люди тоже, о которых думают, что они тулаб аль-илм возомнили, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям любит за сущности. Нет, баракаллаху фикум. Мы любим пророка саллаллаху алейхи ва саллям, потому что нам это приказал Аллах субхана ва тааля, баракаллаху фикум, а не за его сущность. А за сущность можно любить только самого Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. А заявление о том, что можно любить кого-то помимо пророка саллаллаху алейхи ва саллям за сущность, является ширком вальязу билля. Да, и бережет нас Всевышний Аллах субхана ва тааля от подобного унижения. Шейх Салих говорит, «Ва насихту ля имати аль-Усмина аль-Йорту хакву малязи атахуму Аллаху джалля ва аля». Искреннее отношение к имамам мусульман проявляется в том, чтобы отдавать им те права, которые дал им Всевышний Аллах субхана ва тааля. Вабаяна утааля фил китаб, Всевышний Аллах разъяснил эти права в своей книге. Вабаянаху расулюллахи саллаллаху алейхи ва саллям фи сунна. И посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям разъяснил это в своей сунне. Мин таати фил маруф, то, что им надо подчиняться во всем том, что не является грешным. Вадами таати фил масиха, и не подчиняться в том, что является грешным. Ван ячтами маахум аль хакку валь худа, и быть вместе с ними или поддерживать их в истине и прямом руководстве. И в том, о чем мы не знаем, что это является грешным. И то, что надо объединять сердца вокруг них. И объединяться вокруг них. Делать за них дуа. И это охватывает как обязательные права, так и желательные. И также надо оставлять выход против них, то есть не выходить против них мечом, подчиняясь Всевышнему Аллаху, подчиняясь пророку саллаллаху алейхи ва саллям. И должны давать присягу, то есть быть убеждены в том, что мы обязаны подчиняться нашему правителю-мусульманину. Валя ямут аль-мар'у ва самма валию муслим, и чтобы человек не умирал, при том, что он живет под мусульманином-правителем, валя сафиуну кайбаятун лягу, не имея убеждения, что он обязан ему подчиняться. Ван я тамир иза амарагу, выполнять его приказы, правитель, если он тебе что-то приказал. Бималяйся бимасе, если это не является чем-то грешным. Ван янтахи иза нагаху ангайри таати, и также оставлять то, что если он, то, что он тебе запретил, если то, что он тебе запретил, не является чем-то обязательным. Я не макана мин кабиль ваджибат. То есть, если он тебе приказал оставить что-то, что для тебя в религии является обязательным, то ты не оставляешь это. Фаин амарагу бихиляфиха ла ютафи. Поэтому, если тебе он приказывает что-то, что противоречит, что является грешным в шариате, или запрещает, что тебе является обязательным в шариате, то ты не подчиняешься ему это. Ойза амара би маасетин ля ютафи. Если он тебе приказывает грешное что-то, то и ты ему не подчиняешься. Омакана мин кабили мустахабби воли штихадат, я не майят халю уль штихад. Если же то, что он тебе приказывает, является чем-то желательным, или то, в чем можно проявить штихад, фаину уютра кура или майяра уль имам, то свое мнение ты должен оставить и последовать за кем? За своим правителем. Лянна физалика масалиху уль ибад, потому что в этом есть польза для рабов, воль билят и для стран. Кама карарагу аль илм фи хазль моуде. Как об этом говорили ученые Баракаллаху фикум в этих главах, то есть где разбирали вопрос подчинения правителя мусульман. Вайда мин ан-насихати ляху мантуб заля нусха ляху. И также из искреннего отношения к правителям это давать им наставление. Бимана нусха лязи яалямуху нас биантунаббихахум аля ма юхтыуна фи. То есть какое? То есть общепринятое понятие слова насиха, общепринятое понятие слова наставление, то есть указывать правителям на их ошибки. Майя таджавазуна фи шариат, если они переходят границы шариата, лиман васаля лягу, но это с условием, чтобы это было у него, то есть чтобы ты ему давал лично сам или передал через кого-то эти наставления. Вази мартабатун камакал ибн дакыкуль айд фи шархи вагари, и эта степень, как на это обратил внимание ибн дакыкуль айд в толковании Арбаин Науви, и другие ученые, газа фарду кифая. Это является фарду кифая, таскуту вифиаль бат минахли ильми ванахви. То есть, если выполняет эту обязанность часть каких-то ученых, то с других людей грех спадает. Фахакку валиль амриль муслим ан юнсах. Поэтому правами правителя мусульмана является то, что ему надо давать наставление. Пиман ан юта иляхи. Что значит наставление? То есть, прийти к нему. Ван юбайяна лягуль хак, разъяснить ему истину. Ван юбасра бихи, указать ему на истину. Ван юваддиха лягу маамар Аллах, разъяснить ему то, что приказал Аллах джалля вааля бихи. Ва маамара бихи расулю, разъяснить ему то, что приказал посланник, саллаллаху алейсалям. Ван юана аля таа, помочь ему в этом подчинении. Ва юсаддада фи, оказать ему поддержку. Ва юбайян лягу макад яка фи миналь усьяни валь мухалифат лям, и разъяснить ему те грехи, в которые, может быть, он попал, или же в те противоречия шариату, в которые он попал. Вази насихатуль хаса ли вилятуль амр. И это конкретное наставление обладателям власти. Джат ляху шурут ва давабит ма'лума фи шурух хадис. Пришло указание на определенные условия, на определенные границы в толковании подобных хадисов. Мин амфали ман такаллама алейхи фи хазал мауда ибн Раджиб. Один из тех, кто лучше всех разъяснил этот вопрос, это ибн Раджиб рахимаху Аллах в своей книге Аль-Джамиль Улум валь Хикм. Это толкование 40 хадисов, и еще добавил он до 50. 42 хадиса, еще 8 добавил, получилось 50 хадисов. Васияк ибн Васак ибн Абба, ибн Аббас, ван гайрихи анвау мин аль-адаб ва шурут. Ибн Раджаб, рахимахуллаху тааля, передал от ибн Аббаса и других ученых баракаллаху фикум, числа сподвижников и табиинов, некоторые виды баракаллаху фикум, этикетов и условий, то есть того, как делается насиха правителям. Аллати янбагили насахен ятхалля биха, то есть тот, кто делает наставление правителям, должен быть украшен этими давабит, этими границами, этими условиями, этим этикетом. Из-за насаха валиль амры муслим, когда он дает наставление правителю мусульман. Фамидалькан якуна насахту бирривк. Во-первых, чтобы наставление было мягким. Васугуля туляфс, легким, понятным. Лянна халь валиль амр фильгалиб антаазза алей насеха. Потому что положение правителя в основном бывает так, что ему нелегко воспринимать, если кто-то на ему говорит, тот, кто ниже его. Самый простой пример на это можно привести к родителям. Как часто бывает, что родителю очень тяжело слушать, когда сын ему что-то приказывает, что-то запрещает. Говорит, где ты видел, чтобы курица, яйцо курицу учила. Так же? Так же и правитель баракулуфик. Илля идаканат билявзу хасан. Поэтому надо мягкими словами. Потому что многие люди не принимают насиха. То есть не принимают насиха. Илля идаканат билявзу хасан до тех пор, пока ты ему это мягко не скажешь. Вакаткали джалю аля ли Муса ва Харун, Всевышний Аллах субхана тааля, даже Мусе и Харуну сказал, когда отправил их к фараону, сказал, факуля лягу кавлян лягинен. Скажи ему мягкие, скажите ему мягкие слова. Ля-ляу ятазаккар ау яхша. Может быть, он призадумается или начнет бояться. И поэтому пришел один хариджи к одному из правителей мусульман, халиф, и сказал: я хочу тебе сделать насиха, я буду жестким в своей насиха. Он сказал, что я, говорит, не хуже куфром, чем фараон. А ты, говорит, не более богобоязнен, чем Муса и Харун. И несмотря на это, Всевышний Аллах Мусе и Харуну приказал, чтобы они сказали фараону, как «Факуля ля хукавля нейн», скажи ему мягкие слова, поэтому не надо на меня орать, не надо на меня кричать. Правитель сказал этому хариджиту. Баракаллаху фикум. Фамина ляда биу шурут видалик. Точно так же в вопросе алима, вот как шейх Уфамин сегодня говорил же, делай мягкое наставление, баракаллаху фикум. Когда приходит какой-то джагль, абу джагль, от которого до сих пор перегаром прет со рта, вчера перестал пить, сегодня начал намаз читать и пришел говорить: побойся Аллаха там туда-сюда, и ты ошибаешься. Ах, иди мягкость. Поэтому из адаба и из этикета и условий, чтобы насеха правителям была мягкими словами. Лядна груба макана лявзу хашинан, потому что если слово будет грубое, фаддау залика ля равдиль хак, правитель может отречься от истины. И вообще известно то, что тот, кто делает наставление, он всегда желает добра тому, кому он делает это наставление. Как сказали ученые в тафсире слово насеха, аннага ирадатуль хайри ли мансухиля, то что насеха — это желание добра тому, кому делается это насеха. Факулля макана сабилю ли ирадатуль хайри мансухляху фаиннаху юта. И поэтому факулля макана сабилю ли ирадатуль хайри, поэтому чем лучше этот путь, чем мягче этот путь в желании донесения добра до того, кому ты желаешь этого добра, тогда это добро иншаллах дойдет. Помина шурути, также из условий фидалик в этом антакуна насехату ли валиль амри сирран, валяйся биален. Чтобы наставление правителю было скрыто, секретным, а не в открытую. Лянна ляста фи насехати биамма ли валиль амр вали гайри антакуна сирран. Потому что основа в наставлении, чтобы она была скрытой. Вот это основа в наставлении, баракулуф. Бихиляф линкар, в отличие от порицания. То есть есть насеха, есть порицание. Насеха делается скрыто. Кама саяти инда шарха би сайд аль-худри, как это придет, иншаллах таля, в толковании хадиса Абу Саид аль-Худри, здесь в Рубейн-Науи, манра аминку мункара фалюгаир губияди. Тот, кто из вас видит что-то порицаемое, пусть исправит это рукой. Фаинна ласля филинкара, основа в порицании, ан якуна аляном, что это должно быть в открытую. Ванна ласля финнус ан якуна стиран. Что касается наставления, то основа в нем, чтобы она была скрытая, секретная. И поэтому наставление правителю является обязательным или является условием, чтобы это было скрыто. То есть, чтобы об этом знал только тот, кто наставляет. И он не должен сидеть и говорить: вот, я пошел к правителю, сказал ему вот так, вот так. Потому что этим самым, он, может быть, рассказав об этом, он испортит плоды своего наставления. И после этого, может быть, правитель, после того, как это распространится весь, перестанет, не будет больше принимать наставления. И тому подобное. И поэтому пришел известный хадис, достоверности которого сказали некоторые ученые, Багу Кавлю алейхиссалям, и слава пророку салсам, манарада аньянса халиди султан, и тот, кто хочет сделать наставление обладателю власти, фаля ябду аля нету, пусть это не делает в открытую, валякин ли ях люби, однако пусть останется с ним один на один, валядну мингу, подойдет к нему поближе, фаин кабеля файмингу фавак, если тот примет от него, то альхамдулля, вайля факадад далази али, если же правитель не примет от него, то ты выполнил то, чем ты обязан. Ухацули ибн Аббас, радиаллаху анхума, также спросили Абдулла ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими и им отцом, галь ункеру аляль имами алянан, можно ли мне порицать правителя в открытую? Факаля ля, он сказал: нет, бальдарихи бидалика сирран, сказал один на один, лезть надо него донести, то есть лестью. Уф сахих аль-Бухари, также в сахих Бухари пришло анна усамата бин зейн джааху джама, то что к Усаме бин Зейду однажды пришла группа людей. Вакалю аля тансах ли Усман, почему ты наставление не делаешь Усману? Аля тара ма нахну фи, разве ты не видишь то положение, в котором мы оказались? Каля ама инни ля акуну фатих аль-баби фитнати, ухад базальту ля усиран. Я, говорит, не буду, хочу быть дверью для фитны, я, говорит, ему скрыто сам на сам насиха сделал. Это указывает на то, что обуславливается эта насиха, это наставление, чтобы она была скрыта. Это является правом правителя и другие условия, которые упомянули обладатели знания фигазальмауды, то есть разбирая эту тему. Шалаталя продолжим на следующем уроке баракулафика. Закончим уже на следующем уроке. Альхамдулиллахи Рабби Алямин, вассаляту вассаляму набийна Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллям. Дальше шейх говорит, он насихату ли аммати аль-муслимин, то есть искреннее отношение к общей массе мусульман, как в хадисе пришло ли аммати аль-муслимина ва амматихим, то есть к имамам мусульман и их общим массам. Аль-амма хум гайру ля-имма, то есть амма кто общей массы, это не правители. Валяимату из аутлякат фаинау юраду бихим аляимату фил амр аль-ам. То есть если используется слово аимма в шариатских текстах, просто аимма, то здесь подразумевается кто правители. Валяйсаль аиммату фил илм, а не имам в знаниях. Лянна аляхаза джар аля-стилях, так как это общепринято в терминологии. Амма лябзу валию ля-амр, что же касается слова валию ля-амр, فَإِنَّهُ فِي الْأَصْلِ أَنَّ وَلِي الْأَمْرِ يُعْنَ بِهِ الْإِمَامُ الْعَامُ لِلْمُسْلِمِينَ. Что касается слова «валий аль-амр», «валий» – обладатель власти, то основа, что под словом «валий аль-амр» подразумевается имам, общий имам мусульман, то есть правитель. لَنَّ وُلَاتُ الْأَمْرِ فِي أَهْدِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ وَفِي أَهْدِ الْمُعَوِيَةِ لَنَّ وُلَاتُ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ فَهْمِ دِينِ وَفَهْمِ شَرِيعَةِ. Потому что правители, обладатели власти во времена праведных халифов, то есть четырех, также во времена Муавии, ибн Аби Суфьяна, ради Аллаху Ангу, потому что правители в те времена, говорит, объединили в себе как между пониманием в дуне, в мирских вопросах, так и в понимании шариата. Уамма бада далика факат каль улема, что касается тех времен, которые пришли после этого, анна уляту ламр куллин фима яхусу, что по словам Валиль Амр, каждым в определенном месте подразумевается свое определенное. Гумуль уляма валь умара, то, что по словам Валиль Амр подразумевается как ученые, так и правители. Валь умара филь амр иль ам, что касается правителей, то они в общих, то есть в мирских делах. Аль-лазия таляку би умур иль муслими иль амма, которые связаны с общими делами мусульман. Валь уляма фи амри дин, а ученые в том, что связано с религией людей. Фахаза хасаля тавсиру би анна уляту ламр югна биха хаза ва хаза. И отсюда мы понимаем, что под словом валию ламр, то есть обладатель власти, обладатель приказа, можно так сказать дословно, что под ним подразумевается как ученые, так и правители. Лянна сара аль-амру фи мабад анна таваль амр ман ляйса би алимин лимаша аль-мульку фи ади бани умайя сумма фи ади бни аббас фама бада залик. Потому что дело обстояло так, что к власти пришли те, кто не были учеными. То есть после того, как распространилась власть в роде Абу Бану Умайи, затем в среде Бану Аббас и так далее. То есть, что говорит шейх Салих, еще раз вкратце скажу, что Валиль Амр раньше, то есть первые поколения подразумевались по словам Валиль Амр. Валиль Амр сам по себе был правитель и алимом, и правителем. А потом уже в правительство, то есть к власти пришли те, кто не обладает ильмом. И поэтому правители уже были сами по себе, то есть отдельными личностями, ученые были отдельности, но аят «Ваты Уллаху, ваты Урасулю, ули ламри минкум» подчиняется Аллаху, подчиняется пророку, и обладательной власти среди вас подразумевается под собой как ученых, так и правителей. Если этот человек правитель и в нем есть ильм, то это в одной личности. Если же, например, обстоятельства, то есть такое положение, что вообще не, допустим, правители не ученые, но есть отдельные ученые, то мы говорим, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйтесь пророку, представитель власти среди вас. То есть подчиняйтесь правителям в общих делах бытовых и подчиняйтесь ученым в том, что они доносят до вас из Курана и Сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Фанасихату ля-имат аль-муслимина аль-максуду бихим фи хадис аль-имат аль-халлядина ялюна аль-амр аль-ам. Что касается искренних отношений к имамам мусульман, то под этим подразумевается в хадисе имамы, то есть правители, которые управляют общими делами. Амаля имату дин, что касается имама в религии, фаинна гумайдан лягум насиха, то к ним тоже надо проявлять искренние отношения. валяхум ульхак, и они обладают определенными правами. Ваннасейха лахум яни лулама, искреннее отношение к ним, то есть к ученым, антухиббахум ляжли магум алейхи минадин, чтобы ты любил их за ту религию, на которой они. Вама юбзелюна линаси миналь ильми вальхайр, любил их по той причине, что они распространяют среди людей знание и добро. Ван юнсару фима якулюна мин амри шаре, и помогать и поддерживать их в тех словах, которые они распространяют из шариата. Вафима юбаллигуна гуанилля, и в том, что они доносят Всевышнего Аллаха Аззаваджаль. Ван юзабба ангум, и защищать их. Ана арадыхим, их честь. Ван юхаббу аксара мин махаббати гари миналь муминин, и то, что обладатели знаний надо любить больше, чем других верующих. Лиан Аллах джалля вааля акадаль виляйта байналь муминин, потому что Всевышний Аллах Субхану Аталя сказал о том, что верующие друг другу близки, то есть между ними есть валя, любовь. «Вальмуминуна вальмуминат бадгум аулияубад». Верующие мужчины и верующие женщины любят друг друга, или близки, или друзья друг другу. «Яни бадгум юхиббубад». То есть одни из них любят других. «Ваянсурубадан». И помогают друг другу. «Ваминальмаалюманна альмуминина иманан гумр расихуна фильайлим». То есть если Всевышний Аллах Субхану сказал, что верующие мужчины и верующие женщины должны любить друг друга, а в этом общеизвестно то, что самый сильный иман это у тех, кто основательными знаниями обладает, или те ученые, которые живут в соответствии со своими знаниями, как сказал Всевышний Аллах, Всевышний Аллах поднимает тех, которые уверовали вас степенями, и тех, которые обладают знаниями, то есть их степень еще выше. Соответственно, их любить надо больше. Поэтому из искреннего отношения к обладателям знания, что их следует любить. Ван юзабана арадыхим, и то, что надо защищать их честь. Ван юхазама юнклюн мин лилим, и принимать у них те знания, которые они передают. Ван юнсару фима насару фиги шария, и помогать им в том, что они поддерживают из шариата. Ван тухфазалюхум маканатахум васабикатахум, и то, что надо бережливо относиться к их положению, то есть в обществе, и считаться с тем, что они сделали. То есть то добро, которое нанесли, допустим, как Шейх Ибн Баз, Шейх Усаймин, Шейх Аль-Бани, Субханал, по 60 лет, 50-60 лет каждый из них распространял знания в этой общине. Ванашру ля-лялим, нашру хум ля-лялим, то, что они распространяли знания. Ванашру ля-дин, то, что они распространяли религию. Ухаси куллю ха-хукун ваджиба лягум, и все эти права являются обязательным в отношении них. Ля-на лягум фильмилляти макама на-авиман, потому что они занимают великое место в общине. И датурина фи ахли ля-лялим, если кто-то будет поносить обладателей знаний, а улям тубза лягум насыхали, если не будет искреннего отношения к ним, аль-ваджиба, обязательного, бихазальмана, «Фаинна далька яня на шариата татров». Все это приведет к тому, что шариат ослабнет, ослабеет. «Фигайбати финуфусин нас». То есть люди перестанут уважать шариат. Также, если перестанут обладатели знаний уважать, перестанут уважать шариат. «Фаинна гуиданиля миналь алим». Потому что если кто-то будет поносить ученого, а улям юнсар, или если кто-то не будет поддерживать ученого, валям юхтарам, если не будет уважаться ученый, фаинна шариата татру финуфусин нас, шариат ослабит в душе, ослабнет в душах людей. Фаинна гуида янкулюга, фаинна гуиннама янкулю алим. Потому что шариат передают кто? Обладатель знаний. То есть, когда людям говорят плохо, поэтому ученые почему говорят, что гыба это смертельный грех. Но гыба ученого намного хуже. В чем вред гыбы ученого? То есть, если человек, допустим, гыба за тысячу людей сделает, намного меньше греха, чем то, что он сделает гыба про одного ученого. Когда ты говоришь про тысячу людей, люди никак, про тысячу людей гыба, другие люди с этой тысячей никак не связаны. Ничем не зависят от них. Просто ты грех на себя взял и все. А если же человек, валиязбля, сделает гыба за ученого, люди отвернутся от этого ученого, соответственно, не будут брать шариат. Так, это всегда баракулуфикум, знаете, Иблис и его армия на земле, основная их работа это предостерегать от ученых. Раньше баракулуфикум, несколько лет назад, примерно 10-15 лет назад, день и ночь джихадисты, вот эти вот всякие, вот были же движения, джихад, не джихад, на Кавказе там, или там в Афганистане, кайда, не кайда, день и ночь поносили ученых, требующих знаний, поносили ученых, требующих знаний. Люди отвернулись от ученых, требующих знаний. Хорошо, отвернулись. Так, ну хорошо, вот мы отвернулись. А теперь дальше что? Все, берите знания у нас. Берите знания. Так вы же знания не доносите. Вы только и говорите, все, приезжайте к нам, воюйте с нами, умирайте с нами. и все. Точно так же сейчас то же самое творится. Вот это Даиш, не Даиш, ИГИЛ, не ИГИЛ, то же самое делают. Ученых поливают, людей отвратили от ученых. Второй слой, теперь что делать? Все, приезжайте к нам, слушайте нас, слушайте наши сайты, читайте наши статьи. И люди сеют сомнения, и потом едут безграмотные молодые девушки, молодые парни к ним в Алия Зубля. Точно так же вот эта вот секта новая, которая появилась, это конченые сектанты. Пусть Аллах Субхану бережет всех мусульман от их зла. Они предостерегают мусульман от требующих знаний, при том, что сами толком знаний дают. Вообще толком знаний дают. Отвернулись от знаний, и вот ты смотришь, то есть проходит год, и смотришь, то есть насколько вырос уровень научный мусульман. Не насколько вырос, наоборот, вниз упал. Наоборот, упал вниз, валяясь, бля. Или день и ночь, допустим, сидит, новости распространяет со своей вот этой сектой командой. Мусульман учите новостям, что ли? Вышел 7-й iPhone, вышел 8-й iPhone, вышел 7-й Samsung, вышел 8-й Samsung. Вот это та религия, которую они доносят, но при этом день и ночь они предостерегают от требующих знаний. Пусть Аллах Субхану Тааля бережет от зла этих воинов Иблиса. Амма насиха ля амматиль муслимина фи иршадихим ля мафи саляхихим фи дуня валь ахира. Что касается искреннего отношения к общим массам мусульман в указании им на то, в чем есть для них польза, как на этом, так и на том свете, лима фиги шаляхум фидуньягум вафиахиратихим, на то, в чем есть польза, как для этого света, так и для того света, хаза джимау насехтель муминин, это есть суть искреннего отношения к верующим. То есть суть искреннего отношения делать для них что-то полезное, что принесет им пользу, как на этом, так и на том свете. Биан юхаббу филля. Также к искреннему отношению к мусульманам относится, чтобы ты любил их ради Всевышнего Аллаха. Ван юнсару филь хак, чтобы ты поддерживал их в истине. Ван ютаавун магу маляль хайри валь худа, чтобы ты помогал им в добре и прямом руководстве. Ван ля ютаавун магу маляль исми валь удван, чтобы ты не помогал им в грехе и вражде. Все это проявление искренности к общей массе мусульман. Ван юбайяна лягу маляль хак, чтобы ты разъяснял им истину. Ван юн сахуфи давал им наставление. Ва юршаду иля мафиги саляхум фи дуньяхум ва ахиратим, указывать им на то, в чем для них польза, как на этом, так и на том свете. Бианвай нус биль каулю валь амаль, всеми видами наставления, будь это словами или же делами. Ван юн каралихим мункар, также из искреннего отношения к мусульманам, чтобы ты порицал их за то порицаемое, которое они совершают, и за вакау ли хаппиля, то есть если они в него попали, это противоречит правам Всевышнего Аллаха джалля валя. Ваннахум изаруя аннахум яхтаджуна ль-каби шар'ия ва та'зир, яни бихаддина ва та'зир, фа иннаху ярхамухум бидзалик. Фа инна хазиль умур мабнаха ля рахма. И также из искреннего отношения, то, что если ты видишь, что какой-то мусульманин нуждается в том, чтобы его наказать каким-то шариатским наказанием, то ты должен проявлять мне милость. Поистине все это строится на милости. Фаннасихату ля амматиль муслимин антубзаля ватохкам фигим бишара'иля. И очень важный момент, баракалуфикум, что шариатским наказанием занимается только правитель мусульман. Баракалуфик. Что касается искреннего отношения к общей массе мусульман, антубзаля ватохкам фигим бишара'иля, чтобы ты судил среди них по законам Всевышнего Аллаха Субханаталя. Уантуртияхум хаккахум, и чтобы ты отдавал им их права. Уантульзимахум биамриля, чтобы ты обязывал их приказом Аллаха Аззаваджаль. И закану тахтаядик, если они под твоим управлением, то есть если ты их правитель, или же в твоей семье, допустим, баракалуфик. Вахаза аля кадри листита, то есть твое отношение к твоей семье, если ты обязываешь их шариатом Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, приказами Всевышнего Аллаха, запрещающим порицаемое, этим самым ты проявляешь к ним искреннее отношение и живешь по этому хадису. Если же ты живешь в семье и не воплощаешь с ним шариат, который ты можешь воплощать, правильно же, баракалуфик, если в твоем доме есть что-то порицаемое, ты это запрещаешь. Если не выполнять какой-то ваджиб, ты их обязываешь. Потому что ты хозяин семьи, допустим. То ты этим самым баракалуфиком проявляешь к ним искреннее отношение. Если же нет, то ты, пусть Аллах Субхану Тааля бережет, не проявляешь искреннего отношения. А у нас баракалуфиком есть очень страшный хадис, который привел имам Муслим, рахимаху тааля, сказал, тот, кто владеет, то есть тот, кто обладает какой-то властью над моей общиной, то есть пусть это частично будет. Власть твоя какая? Это, допустим, твоя семья. Манвали аминамри уммати шайан фашакка алейхим фашакку алейхим фашку калей. Тот, кто управляет каким-то делом, то есть пусть это мало, твоя только семья, и усложняет им, то есть а усложняет им как? Не проявляет им насеха. не воплощает ни в шариат, ни приказывает им одобряя, ни запрещает им. Фашкукали, усложни ему. Уаманвалия минамри уммати шайен, фарафакабиим, тот же, кто владеет какой-то частью мусульман или управляет частью моей общины, или и сделал что-то моей общины, и проявляет не мягкость, а проявление мягкости как? Приказ одобряемый, запрет порицаемый, искреннее отношение к ним. Фарфул беги, то обращайся тоже с ним мягко. То есть так пророк, саллаллаху алейхи вассалям, братья, делал два. Поэтому надо быть баракалуфикум очень-очень осторожным в этом вопросе. Шейх Усамин, рахима Аллаху Тааля, говорит по поводу этого хадиса, это дуа, который делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, на тех людей, или же в этом хадисе говорится о тех людях, которые управляют делом мусульман. Будь это общее дело мусульман или конкретное. Даже человек, который, говорит шейх Усамин, хатта лисан ятавалли амра байтихи ва хатта мудир мадар. Даже это касается человека, который управляет делами своего дома, или же, допустим, директор в какой-то школе. Ятавалли амра мадраса, управляет который мадрасой. Хатта лимударис ятавалли амра фасаль. Даже учителя управляет, получается, своим классом. Хатта лимам ятавалли амра маджид. Даже имам управляет делами мечети. Ва лига закаль ман вали я мин амри уммати шей. Тот, кто управляет чем-то из дел моей общины. Чай накера всяк шарт. Слово чай пришло в неопределенном контексте, в неопределенном состоянии, в условном контексте. Бакадак рулема усульфи накера всяк шарт, то фидуль мума. Ученые сказали, что если слово приходит в неопределенном состоянии в общем контексте, в условном контексте, то это указывает на что? На всеобщность. Поэтому баракалуфику из проявления насиха к своей семье, то есть в отношении баракалуфику главы семьи, то, чтобы он воплощал в них шариат, баракалуфик, приказывал, он одобряет, запрещал, он порицаем, и жил с ними в соответствии с шариатом, то есть в соответствии с Кораном и Сунной пророка Саласа. Сумма иннаху из ахасаля мингум дидду залика фаяс афиим бимаю слеху. И если, говорит, те, кем ты управляешь, делают что-то такое, что противоречит за шариату, то ты должен стараться делать все то, что их исправит. Мафии саадатум, стремиться к тому, в чем будет их счастье. Уэршадум бильбаян, разъяснять им словами. Уэбильзами бихаса биляхваль, где-то же чему-то, чем-то заставить, то есть в соответствии с твоим положением в семье. Вакуллю хакль муслим аля муслим ядхуль финнасейхатиль амль муслимин. Также все те права, которыми обязан мусульманин перед мусульманами, входит в понятие общего, входит в общее понятие иск, проявления искренности перед мусульманом. Калимату насиха идан каматара калимату джамия дахалят фи джамиль хукук. Поэтому слово насиха, искренние отношения, общее слово, под которое попадают все права. Ашшараи лилля, будь это права шариатские, то есть права Всевышнего Аллаха, вали китаб и книги, вали расули, посланнику, вали имматил муслимин, правитель мусульман, вали амматихим и общей массы мусульман. Фаия калимату на'ви маджами, это великое слово, с которой под собой, которое имеет большой смысл. Джамат ль-хуку джамин, которое объединило себе все права. Лимафии хайру дуня вали ахирати линнасих. И в этом будет добро этого и того света в отношении того, кто то есть, делает эту насеха. Яни лиляви кама бин насеха. То есть в отношении того, кто проявляет это искреннее отношение ко всему тому, что упомянуто в хадисе. Факуль муфаратин фи амрин мин амри ля факат фаррата фи шай мин насеха тиль ваджиб. И поэтому любой человек, который халатно относится к какому-либо из приказов Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, по этим самым он проявляет халатность в искренности, в искреннем отношении, которое является для него обязательным. Аллаху мустаан, просим у Всевышнего Аллаха для помощи.